«Ну, — промямлил я, — вот наш храм». Канаутли остановился перед входом в низкое здание, традиционно оштукатуренное измельченными ракушками. Правда, здесь в штукатурку для украшений были вделаны целые неповрежденные раковины и панцири морских обитателей. «Это единственный наш храм, и с виду он скромный, но войди внутрь». Я вошел, воззрился через опасно находившееся там изваяние и с искренним восхищением сказал: «Надо же! Койол-Шауки! Какое великолепное произведение искусства!» «Ты узнал ее?» — в свою очередь удивился старик. «А я-то думал, вы давно забыли нашу богиню». «Признаюсь, почтенный старец, что среди множества наших божеств она почитается далеко не среди главных. Но легенда гласит, что эта богиня одна из старейших, и Мешикатль помнит ее до сих пор. А легенда эта, почтенные братья, состояла в следующем. Койол-Шауки, чье имя означает «украшенные колокольчиками», была в числе божественных чад верховной богини Куатли-Куэ, которая ждала к тому времени жизнь множеству детей, после чего принесла обет целомудрия. Но однажды она все-таки зачала снова, после того, как в ее лоно, порхая, спустилась с небес перышко. Лично мне совершенно непонятно, как перышко может вызвать у кого бы то ни было беременность. Конечно, в древних преданиях сплошь и рядом случаются не такие чудеса, но, по всей видимости, богиня-дочь Койол-Шауки тоже отнеслась к рассказу матери скептически. Собрав многочисленных братьев и сестер, она заявила: «Наша мать навлекла позор на себя и всех своих детей. За это мы должны предать ее смерти». Однако в этот момент в чреве Куатли-Куэ находился не кто-нибудь, а сам бог войны Уицилопочтли. Услышав эти слова, он немедленно покинул материнское лоно и предстал перед братьями и сестрами уже выросший и вооруженный обсияновым Макуауитль. Он на месте убил злоумышленницу Койола-Шауки, а тело ее, разрубив на куски, разбросал по небу, где те липкие от крови ошметки приклеились к луне. Таким же образом Уицилопочтли разделался со всеми остальными своими братьями и сестрами, и все они превратились в звезды, неотличимые от светивших на небосклоне раньше. Этот самый новорожденный бог Уицилопочтли и стал впоследствии почитаться нами, Мешикатль, как верховное божество.